Спустя секунду Златус все понял. Его сердце пропустило удар. «Та скала, та 15-метровая скала, это было оно!» — мысленно кричал он. «Как мы его не почувствовали? И откуда здесь вообще монстр, равный пиковому элементалисту? Это ведь невозможно в пространственном кармане!» Пробудившийся монстр тем временем медленно поднимался, в конечном счете достигнув высоты 7-этажного здания. Оглядев жалких букашек, посмевших попытаться украсть его сокровище, тварь оголила клыки. Можно было принять это за обычный звериный оскал, однако оставшиеся трое заклинателей почему-то увидели вместо этого улыбку. Жуткую улыбку, которая может быть лишь у того, кто уже обрел полноценный разум. Монстр насмехался над эльфами, которые тут же бросились на утек. Резким и крайне быстрым движением лапы горилла схватила ближайшего заклинателя, который ничего не мог противопоставить этой твари. Под давлением хватки монстра кости слуги Септуса, которому не повезло быть пойманным, начали трещать. Однако сразу он не погиб. Парень внезапно ощутил, что его отпускают, одновременно с этим подкидывая. Взлетев более чем на 50 метров, он увидел, как тварь подставила свою пасть под ним. Заклинатель хотел было попытаться использовать какую-то технику, чтобы отклонить свое тело в воздухе, однако мощный поток энергии, выплеснувшийся из лавовой гориллы, не дал ему и шанса совершить задуманное. В итоге зверь словил эльфа ртом, сжав челюсти. Раздался ужасный треск. Послышался дикий крик. Все закончилось через несколько секунд. Хорошенько проживав, тварь наконец проглотила свою добычу. Вновь явив кровожадную ухмылку, горилла сформировала в своей руке шар из лавы, который моментально затвердел. Крепко сжав его, тем самым разломав на множество камней, существо замахнулось, а затем метко кинуло все это в еще одного эльфа. Тот успел сформировать защиту, однако перед физической мощью зверя тиранической ступени такой жалкий барьер не смог выстоять. Сотни крупных камней запросто пробили щит, после чего принялись кромсать тело заклинателя. Еще один нарушитель умер. Оглядевшись, зверь вдруг понял, что последняя букашка исчезла. Еще одного эльфа нигде не было видно. Это могло разозлить монстра, однако на этот раз он лишь заулыбался сильнее. «Играть!» — пронеслось в его недавно сформировавшемся разуме, который завершит свою эволюцию лишь в момент перехода гориллы на ступень священного зверя. Воспользовавшись моментом, Златус постарался сбежать как можно дальше, и вроде как ему это даже удалось. В один миг парень активировал все свои силы, и даже слился с двумя духами, чтобы как можно скорее скрыться от того чудовища. «Ну давай, давай, давай же!» — мысленно кричал парень, напитывая свой самый ценный артефакт энергией. «Плевать на всех, плевать на Септуса, плевать на этот проклятый цветок, главное выжить. Ну давай, активируйся же!» В руках у парня был крайне редкий артефакт среднего качества императорского ранга, способный перенести владельца в любое место в радиусе 10 тысяч километров и даже выйти за пределы искусственных измерений. Его парню подарил глава семьи Ливари, когда молодой эльф наконец стал заклинателем в 20 лет. Единственным минусом этого предмета было то, что он являлся одноразовым. Вот почему Златус хотел найти Септуса и выбраться с его помощью с этого пространственного кармана. Однако теперь уже было плевать. После увиденного ужаса аристократ понял, что либо он сейчас использует этот невероятно редкий предмет, либо никогда. Наконец-то, еще чуть-чуть, ощутил он старт активации переноса. Законы пути пространства уже начинали покрывать тело Златуса, искажая область вокруг него, как вдруг всех их сдуло неимоверно мощным потоком плотной энергии. Процесс с телепортацией прекратился. Мгновением спустя земля вздрогнула. Гигантское каменное тело приземлилось перед Златусом, чуть не заставив его упасть. Парень бросился в сторону, но было уже поздно. Тварь поймала его. В последний миг Златус лишь успел выпить эликсир золотого тела, препарат низкого качества императорского ранга. Вероятно, еще одну порцию он сможет получить не раньше, чем сам станет священным лордом. Плоть эльфа моментально окрасилась в цвет золота, став больше похожей на доспех, покрывший все тело. Схвативший заклинателя монстр удивился. Пошкребав ногтем тело Златуса, существо поняло, что максимум, что оно может сделать, это сорвать с парня одежду. На самом же аристократе не осталось ни следа. После этого горилла попыталась раскусить эльфа пополам, но это тоже не сработало. Сжав парня в ладони, озадаченное существо внезапно улыбнулось. «У-у-у-уркх-уркх!» — оглушительно закричал монстр, радуясь новой игрушке. Горилла начала прыгать и вращаться. Златуст чуть было не расслабился, увидев это, а в следующее мгновение им со всей мощи ударили о скалы вулкана. К счастью, на его золотой коже не появилось ни трещинки. Внутренние органы тоже остались целы. Вот только монстр этому был даже рад. Аккуратно взяв эльфа за ногу, чудовище начало бить им о землю, словно какой-то игрушкой. С каждым взмахом горилла делала это все сильнее и сильнее, пока временно укрепленная плоть не начала проигрывать. Златус получил первые повреждения, но на этом тварь не остановилась. Взяв его обеими руками, она метнула парня в еще одно озерцо из лавы, но в котором не было ничего ценного. К счастью, золотое тело могло противостоять даже высоким температурам. Вот только аристократ и представить себе не мог, что спустя мгновение ему придется выдержать вес огромного монстра. Разогнавшись, горилла обеими ногами прыгнула на эльфа, а затем продолжила скакать на нем, испытывая прочность игрушки. Златус не сдавался. Продолжая поддерживать концентрацию на силе эликсира, он не давал золотому телу спасть себя. Вот только вечно действие этого препарата длиться не будет, а с учетом того, что эльф все же получил серьезные повреждения, то, видимо, его неуязвимость закончится еще раньше, чем он на это рассчитывал, а больше козырей у него, увы, не имелось. В какой-то момент горилле наскучило скакать по эльфу, и она достала того со дна расширившегося озера лавы. Осмотрев игрушку и увидев, что руки у той больше нет, да и лицо теперь покрыто мозаикой из трещин, тварь оскалилась, а затем швырнула парня со всей силы в сторону. Эльф столкнулся со скалой почти в километре от монстра, пробив ее словно пуля. Монстр тут же бросился вдогонку за игрушкой. Преодолеть такое расстояние за короткий срок для него было сущим пустяком. Однако внезапно все затряслось, и это ощутила даже гигантская лавовая горилла. Замерев, она взглянула на выходящее из жерла вулкана дым, испытав сильный страх перед тем, что находилось внутри горы. Однако вскоре тряска закончилась. Вулкан успокоился, и теперь горилла могла продолжить свою игру. Вот только уже было поздно. Монстр допустил ошибку, дав Златусу слишком много свободного времени. Вдали блеснула вспышка, после чего аура искалеченного парня исчезла. Аристократ покинул скрытую долину Айве. Уже как 40 минут Кайсен не добрались до нужного места, где парень понял, что здесь кто-то был. Некто обогнал их отряд, воспользовавшись этой точкой, чтобы покинуть пространственный карман, сделав это буквально за час до прихода мечника. Кай предположил, что это был Септус, и в самом деле оказался прав, когда сумел определить остатки его ауры в этом месте. Впрочем, это никак не влияло на план парня, за исключением того пункта, что, возможно, с той стороны их будет ждать засада. Требовалось подготовиться к этому, чем Кай и занялся. «Эй, может, я пока пособираю сокровища, они здесь точно должны быть», — произнесла Энни. «Слишком опасно. Мы не знаем, кто здесь еще может обитать, кроме тех марионеток. Ты считаешь меня слабой», — уперла руки в бока возмутившаяся девушка. «Я считаю, что здесь есть те, кто сильнее тебя. Вот и все. К тому же, если ты активируешь поиск, то раскроешь наше местоположение всем остальным. Но разве ты не сказал, что они ушли?» «Ушел только тот блондин. Аура серебровала свои его слуг, я здесь не ощутил. Так что, вероятно, они тоже где-то здесь». «Поняла», — огорченно вздохнула полукровка. «Как ты вообще обнаружил тут остатки его ауры? Я вот, например, вообще ничего не почувствовала». Кай пожал плечами. Не мог же он рассказать, что энергетическое зрение позволяет ему видеть даже уникальные оттенки аур, и эти цвета могут оставаться на одном месте гораздо дольше, чем остатки самой ауры. Так как, судя по всему, Септус явно пытался скрыть, что был здесь. Спустя час Кай наконец закончил подготовку. За это время он вдоль и поперек исследовал все особенности пространства в этом месте и смог в итоге понять, как лучше сквозь него пробиться. Кроме этого, парень оставил здесь две метки с помощью объединяющего пространство кольца. Первая нужна была для того, чтобы открыть портал отсюда к Дардину, который выступит в качестве тарана для стен этого измерения. Ну а вторую метку он решил оставить на всякий случай. Сейчас Кай слаб, однако в будущем он сможет вернуться в скрытую долину Айве. «Мы уходим», — поднявшись, сообщил Кай. «Ну, наконец-то», — заулыбалась Энни, подойдя к парню. В следующий миг рядом в воздухе появилась рябь, из которой быстро сформировался трехметровый голубой диск. Девушка тут же направилась к порталу, однако ее резко остановила хватка Кая. «Стой, нам не сюда», — сказал он. «Не сопротивляйся, и уже хватит вырывать руку. Парень протянул ладонь свободной руки к незаметной без энергетического зрения пространственной трещине, после чего окутал себя и энни законами энергии. Сделав шаг, он активировал технику. Оба воина, как и Феликс с Глифусом и Шексом, находящиеся внутри пространства ночи, успешно покинули скрытую долину Айве, лишь на минуту опередив начавшееся вскоре короткое землетрясение. Вернувшись в горы, где уже перестала бушевать метель, Кай с Энни, а также частично восстановившимся Глифусом вернулись к поиску сокровищ. Они занимались этим до самого окончания испытания. В конечном счете, когда время третьего этапа вышло, всех выживших участников, которые в этот момент находились в горах, автоматически телепортировало обратно к тому самому плато, где и прошли первые два этапа. Кай, Энни, Феликс, Глифус и даже до сих пор не очнувшийся Шакс, с которым остальные поделились облачными монетами, прошли третий этап. Их команда заняла пятое место по ценности и количеству собранных сокровищ. Испытание облаков подошло к концу. Пришла пора 183 воинам наконец стать учениками облачной обители. Высоко в небесах скрытой долины Айве плавал скрытый от обычного зрения островок, на котором находилось лишь одно дерево, обладающее необычной розовой листвой, а также толстым и высоким стволом. Мощные корни этого древа заполонили все вокруг. «Вот они и ушли», болтая босыми ногами, произнесла сидящая на краю парящего острова девочка. Но не стоит волноваться, обернувшись, посмотрела она на дерево. «Я знаю, что очень скоро сюда придет очень много новых ребят, плохих и хороших, сильных и слабых. Их будет как муравьев», воскликнула малышка, резко взмахнув руками, из-за чего чуть не упала. «Ахахаха», засмеялась она, когда длинный корень внезапно обвил ее за талию. «Прости, я не хотела тебя напугать. Лучше послушай. Очень скоро кто-то обязательно наконец-то заберет нас с тобой. Кто-то достойный». Снова взглянула девочка на дерево. «Хотя мне даже жалко будет расставаться с тобой», помрачнела она. «Нет, что ты, я не плачу. Это, кажется, просто дождь начинается. Прости, мне пора. Похоже, старикашка скоро заметит, что я не в обители, да и со вторым нужно поиграть. Но я скоро обязательно тебя навещу, так что не бойся. Пока-пока». Улыбнувшись яркой, словно солнце, улыбкой, девочка помахала рукой дереву, а затем, сделав шаг за край парящего островка, исчезла. От автора. Вот и подошла к концу первая сюжетная часть шестой книги. Осталось еще четыре. Интерлюдия. Портал. Принцесса и черное сердце. Посреди огромных пустошей в нескольких десятках километров от столицы происходила величайшая стройка в мире Некрим, как минимум этой эпохи. А строили люди ни много ни мало гигантский портал, который по своей мощи должен был сравниться с настоящими вратами Айкумены. 300 лет назад начался этот масштабный проект, которому затем было суждено оказаться замороженным практически на финальной стадии, так как умер от старости главный творец всего строения. Однако теперь люди Ниагалы вернулись к постройке портала, так как среди них появился новый гений элемента пространства. Седьмой сын Ниагалы, Цзян Дао, находился возле своего шатра, с высокой скалы наблюдая за продолжающейся стройкой. Вокруг 30-метровой арки суетились тысячи людей, продолжая неустанно работать днем и ночью. Здесь были как смертные, так и заклинатели, и даже элементалисты. Империя не жалела ресурсов на эту постройку. Кроме этого, на некотором расстоянии от портала разместилось сразу два сильнейших легиона Ниагалы, укомплектованных выдающимися пиковыми заклинателями. Фундамент каждого из них оценивался как минимум в 7 баллов. Войска Империи выдвинулись сюда моментально, как только стало известно, что постройка врат возобновляется. Император Кирос лично подписал указ, так как в предстоящей войне именно этот гигантский портал должен был стать решающим фактором, благодаря которому люди обязаны будут непременно выиграть. Так что защита стройки была превыше всего. «Как идут наши дела, младший брат?» Цзян Дао посмотрел вправо. К нему приближался очень высокий, но при этом худощавый мужчина с недлинными пепельными волосами и легкой щетиной. Если не учитывать ныне скрытую ауру, то можно было даже подумать, что это обычный смертный. Настолько невзрачным был Экиозидол, шестой сын Ниагалы, и лишь вечно сощуренные глаза, слегка качающаяся гипнотизирующая походка, легкая ухмылка, а также змеиные черты лица не давали Цзян Дао обмануться. Перед ним был кто угодно, но не слабак. «Старший брат», — поклонился собеседнику бывший ученик старика Седой Горы. «Строительство идет хорошо. Я очень рад, что наш великий император лично уделил этому время», приказав собрать здесь как можно больше мастеров, владеющих элементом пространства. «И сколько же еще нужно времени, чтобы портал наконец заработал?» – спросил шестой сын. «Насколько я знаю, перед заморозкой проекта сообщалось, что почти все уже готово». «Это так, все так, старший брат», – ответил Цзян Дао. «Но я не мастер Дайдус, который всю жизнь занимался созданием артефактов, а также был чудовищным гением законов пути пространства. Он практически завершил строительство, прежде чем время забрало его, однако даже той капли, что осталось доделать, хватает с лихвой, чтобы озадачить даже меня. Но так или иначе, я отвечу, мы сможем воспользоваться вратами не раньше, чем через 5 лет. Вот как, кивнул Акио, это не так уж и много, но все же я рад, что у нас теперь есть ты, положив руку на плечо собеседника, притворно улыбнулся шестой сын. Продолжай стараться ради Ниагала и ради всего человечества. Развернувшись, мужчина стал уходить. Да, старший брат, поклонился на прощание Цзян Дао. Еще несколько минут парень продолжал всматриваться в удаляющуюся фигуру, пока та в конце концов не скрылась из виду. В новом мире Цзян Дао моментально смог добиться высокого положения. И в этом ему поспособствовали не только талант и сила, но и тот факт, что он являлся единственным человеком на континенте, который побывал внутри врат Айкумены, а также владел сферой пространства. Естественно, парень сумел хорошенько разобраться в принципах работы врат, благодаря чему и смог стать новым руководителем постройки портала. Его нынешние познания в сверхдальних перемещениях позволяли завершить этот проект. Однако не все было так гладко. Уровень идущего по пути, а если говорить проще сферы, имел 4 градации – начальная, средняя, полная и пиковая. Все это соотносилось с 4 уровнями качества императорского ранга. Цзян Дао владел средней сферой меча и начальной сферой пространства. Но так как этот элемент считался одним из сложнейших, то достигнуть уровня идущего по пути в нем мастерам удавалось крайне редко. Собственно, в Ниагале только Цзян Дао и сам император Кирос смогли создать сферу пространства. Однако хоть эта стихия и являлась очень сложной, но взамен она даровала своим пользователям гораздо большую мощь, чем могли остальные элементы. Вот почему Цзян Дао сумел стать аж 7-м сыном Ниагалы, хотя среди противников у него были и те, кто превышал его на 1, 2 и даже 3 уровня развития. Впрочем, успех его побед крылся не только в этом, ведь парень теперь владел еще и малым священным духом меча, которого создал из тех 7 пиковых элементалей, украденных у клана 7 клинков. Для примера, ранее в империи было только 6 священных духов, 2 принадлежали императору, а еще 4 были по 1 разделены между 1-ми 4 сынами, которые являлись не только главными гениями Ниагалы, но еще и ее сильнейшими мастерами. 1-й сын был небесным монархом срединной стадии, он уступал лишь Киросу. 2-й и 3-й также достигли данной ступени, однако находились лишь на начальной стадии. Ну а что же касалось 4-го, то он был священным лордом 10-го уровня, у которого имелись все шансы прорваться дальше. Следом за ним шли другие пиковые священные лорды, коих в империи собралось около 20 десятков. Однако все они были уже стариками, так что на титул сына Ниагалы рассчитывать не могли. Цзян Дао был 7-м, и если не считать тех 4 сильнейших, каждому из которых было как минимум по 500 лет, то перед ним находилось лишь 2, 5-й и 6-й. Собственно, последний и стал тем, кто оборвал череду побед новичка, остановив на титуле 7-го сына. Как оказалось, кроме того, что Акио был священным лордом 5-го уровня, что само по себе немало, так он вдобавок также владел 2 сферами, начальной сферой молнии и полной сферой ядов. К тому же он отлично владел копьем, и был близок к тому, чтобы создать сферу копья. Ну а его фундамент ничем не уступал качеству развития Цзян Дао, равняясь 9 баллам. Поэтому, обладая превосходством в 4 уровня, Акио сумел совладать с мощью малого священного духа меча, коим владел противник, и в итоге выиграл бой за титул 6-го сына, оставив его при себе. Телепортировавшись на следующий день в столицу, благо своими силами за раз он мог преодолеть до 10 тысяч километров в этом мире, Цзян Дао вернулся в огромную роскошную резиденцию, выделенную ему, как 7-му сыну. Внутри гения ждали десятки слуг, которые моментально обслужили господина, после чего тот направился к себе в кабинет. У входа стоял синеволосый парень, тот самый, который последним переместился в этот мир. Наставник Цзян Дао, глубоко поклонился он. Цзян Сюинь, Ты рано, я решил не заставлять вас ждать. Хорошо, заходи. Владелец кабинета сел за стол, а молодой заклинатель, которого Цзян Дао все же начал обучать, остался стоять у двери. Подождем девочку. А пока ответь, ты продолжаешь тренировать ту технику, что я тебе дал. Пронзительный взгляд молодого священного лорда упал на ученика. Да, наставник, с каждым днем я чувствую, что у меня все лучше и лучше получается поддерживать ее. Мне кажется, что я уже близок к созданию духовного семени. Даже поверить не могу, что я так быстро сумел освоить законы пути души. Никогда бы и не подумал, что у меня есть предрасположенность к этому элементу. Вы невероятны, мастер. Вы так легко заметили то, что не смогли другие мастера в клане, поклонился в конце Цзян Сюинь, а затем слегка нахмурился. Но наставник, я до сих пор так и не смог понять, что же это за техника. Не волнуйся, разгадать ее истинную суть крайне сложно на начальных этапах, и даже мне, практикующему ее очень давно, еще не удалось сделать это до конца. Но, думаю, ты уже сам заметил, что твоя духовная стойкость увеличилась. Да, наставник, вдруг загорелись глаза парня, осознавшего эту истину. Так это техника укрепления души? Не совсем, но похоже, кивнул Цзян Дао. Вдруг постучали. Войди. Дверь открылась, после чего в кабинет вошла высокая девушка с длинными черными волосами. Ее симпатичное лицо, как и всегда, искажалось от чего-то вечно сердитым прищурливым взглядом и поджатыми губами. Казалось, словно заклинательница постоянно смотрит на все вокруг с презрением. Однако на самом деле для нее это было обычное выражение лица. «Мастер Цзян Дао», — поклонилась вошедшая. «Отлично, ты вовремя, Элизия», — священный лорд кивнул бывшей принцессе. «А теперь пора рассказать про ваше задание, для которого я вас и позвал. Итак, через полгода мы наконец закончим настройку первого массива телепортации, который свяжет наш континент со вторым. И вам предстоит быть в числе первых, кого отправит на разведку. Конкретное место для телепортации уже выбрали. Это будет центр пустыни Ишар, где, согласно донесениям, находятся вольные города различных преступников, беглых рабов, мастеров запрещенных искусств и, конечно же, часть остатков человеческой расы на том континенте. Конкретно вашей задачей станет помощь в подчинении всех уже имеющихся там человеческих общин. Естественно, с вами будут и элементалисты, и даже один священный лорд. Больше подробностей вы получите уже ближе к моменту начала операции. Сейчас же у меня есть только один приказ. Тренируйтесь. За эти полгода вы должны стать как можно сильнее, учитывая сколько ресурсов империи я передаю вам. Если сможете прорваться к следующей стадии, то будет прекрасно. Теперь свободны. Слушаюсь, мастер. Слушаюсь, наставник. Вернувшись к себе в комнату, Элизия медленно закрыла ее на замок, который сразу же активировал защитный массив вокруг помещения. Лишь после этого девушка смогла дать слабину. Упершись спиной о дверь, она начала учащенно дышать. Сдерживаемая ярость вырвалась из ее души. Прошло 3 месяца, как она здесь. Как оказалось, кроме нее, Цзян Дао и Цзян Сюиня на этот материк не закинула больше никого. Ни Кая, ни Лилию, ни Евсима, ни Шекса и даже никого из его людей. Цзян Дао это уже проверил, задействовав все могущество, полученное вместе с титулом 7-го сына Ниагалы. Первые дни Элизии было просто. Она появилась недалеко от какого-то городка, куда сразу и направилась. Конечно, моментально появились проблемы с отсутствием у девушки документов, однако за небольшую плату стражники согласились ей помочь. После этого бывшая принцесса стала собирать информацию, в какой мир попала, куда конкретно, кто здесь правит, какой у местных уровень сил, какая история. Осознав, что она теперь одна, Элизия стала крупиться за крупицей узнавать о новом мире, чтобы решить, куда ей податься. Однако в итоге девушка узнала о Цзян Дао, который довольно быстро стал 7-м сыном Ниагалы. Она начала собирать о нем информацию, и в какой-то момент перешла границу. Тайная служба империи заинтересовалась неизвестной талантливой заклинательницей, которая появилась словно из ниоткуда. И когда Элизия попала к ним в руки, то призналась, что тоже из иного мира. Ну а затем она наконец встретилась с Цзян Дао, сумев получить его попечительство в обмен на информацию о Кае, который еще совсем недавно смог одурачить бывшего элементалиста. Медленно спустившись на пол, девушка продолжила сидеть у двери еще несколько минут, возвращая былое спокойствие. Все хорошо, выдохнула она, а затем, резко поднявшись, вдруг хищно улыбнулась. Скоро все закончится. Неуловимым рывком приблизившись к столу, девушка замерла на пару секунд, а затем вынула из кольца небольшой деревянный ящик. Внутреннее пространство артефакта было полностью изолировано от реальности уникальным массивом. Наследие Бильтис, найденное в далекой Алькее. Даже если бы за ней сейчас захотел подсмотреть начальный небесный монарх, то ему бы ничего не удалось увидеть. Артефакт императорского ранга не позволил бы. Я наконец подобралась к своей цели. Остался лишь один шаг. Резанув ногтем по пальцу, Элизия позволила одной капле своей крови упасть на крышку ларца, после чего перестала блокировать естественную регенерацию заклинателя начальной стадии. Гринроу, стоило бы тебе лучше проверять смерть своих противников. Но это твоя оплошность мне только на руку. Крышка сундучка открылась. Девушка протянула руку, сжав в ладони крупный угольно-черный предмет, излучающий силу смерти. Это было сердце. Сердце, которое все еще стучало. Сердце, в центре которого были нарисованы 5 разноцветных глаз. Сердце, принадлежащее уже не человеку. Сердце Ирия, уже очень скоро ты обретешь новое тело. Улыбалась бывшая принцесса. После чего с твоей помощью я наконец свершу свою месть. Так же как и сейчас, я буду сжимать его сердце, а затем медленно раздавлю. Я убью Цзян Дао. От автора. Интерлюдия вышла небольшой, я бы даже сказал, маленькой, но сколько сюжета было запланировано, столько и написал. К тому же что-то трудновато на этот раз мне было писать. Несколько раз даже переписывал часть интерлюдии. Так или иначе, надеюсь, она была интересна. В понедельник уже будет полноценная глава нормальных размеров. Глава 7. Облачная обитель. 183 воина вернулись на горное плато, где 5 дней назад и началось испытание облаков. К этому моменту большинство из них успело получить немало травм, а некоторые участники теперь и вовсе были калеками. Обычно, в дальних мирах потерянная конечность ставила крест на дальнейшем развитии воина, однако здесь, в Некриме, подобное увечье все же можно было исправить. Вот только после этого исцелившимся все равно понадобится заново закалять восстановленную часть тела, что так или иначе отобразится на дальнейшей скорости их развития. Именно поэтому очень многие участники сейчас находились в сильно подавленном состоянии духа, несмотря на то, что им удалось пройти 3-й этап. «Поздравляю всех вас!» – внезапно раздался голос хранителя, которого пока никто не видел. Но уже вскоре небесный дух появился в воздухе. «Сегодня вы сумели доказать, что действительно достойны носить гордое звание ученика облачной обители. Вы доказали свою волю, подтвердили свой талант, а теперь наконец справились с проверкой ваших боевых навыков. Все 3 этапа испытания облаков позади, и сейчас мне осталось лишь привести вас в то место, куда вы так желали попасть. Пришла пора отправиться в обитель». В тот же миг каждый участник испытания ощутил на себе мощь хранителя. Вот только теперь она не подавляла, а наоборот, поднимала воинов вверх. С каждой секундой изумленные юные культиваторы становились все выше, пока не оказались внутри огромной воздушной сферы, центром которой был старик. «Ногами не попасть в обитель», — усмехнулся небесный дух, после чего гигантский пузырь, внутри которого парили растерянные участники, стал подниматься к облакам. Находясь во власти сил хранителя, Кай вдруг понял, что он все равно может двигаться. Вихрь, который держал его в воздухе, словно с самого начала был готов подчиняться мысленным командам парня, который тут же решил этим воспользоваться. Великий мастер, сложив кулак и ладонь в приветствии, глубоко поклонился Кай, став дожидаться ответа. «Говори, младший», — кивнул Айрус, к которому подлетел мечник. «Мой друг сильно ранен, и я хотел бы спросить совета, можно ли в облачной обители исцелить его? Неужели ты сомневаешься в возможностях обители?» Искоса взглянул на парня хранитель, и думать не смел, так и не разогнув спины, ответил Кай. «Но возможно ли это для него, и возможно ли сейчас, там, куда мы летим, существует множество возможностей, которые ты и представить не можешь. Но всему есть своя цена», — усмехнулся старик. «Цена? Вы говорите об облачных монетах, догадливый?» «Да, но не только. Не все можно купить за деньги. Иногда нужен и статус. Статус, который приходит вместе с силой», — произнес хранитель. «Так или иначе, в обители есть множество других учеников, которые готовы с радостью продать свои услуги, в том числе и услуги лекаря». «Благодарю за ответ, великий мастер», — вновь поклонился Кай, а затем отлетел обратно к своей команде. Он, как и Энни, Глифус и Феликс, не знал, что их ждет в облачной обители. Не знал, найдут ли они там опытного лекаря, и если найдут, то дадут ли им сразу обратиться к нему, что их будет ждать после прибытия, новые испытания, или появится свободное время. Кай не знал, поэтому и решился обратиться сразу к Айрусу, дабы строить дальнейшие планы, исходя из его ответа. К счастью, старик ответил. Еще 40 минут длился их полет, пока воздушная сфера хранителя наконец не приблизилась к гигантскому белоснежному облаку, необычность которого ощутили все воины. Ну а Кай, Глифус, Септус и другие пользователи законов пути пространства, конечно же, смогли заметить гораздо больше странностей. Небесный дух начал подниматься выше, двигая вместе с собой юных воинов. Наконец, когда его воздушная сфера достигла центра вершины странного облака, хранитель остановился. «Мы почти на месте», — объявил он, а затем опустил ладонь вниз. В облако резко ударил тонкий синий луч, исчезнувший в нем без следа. Однако уже через десяток секунд новые ученики обители смогли заметить изменения. Гигантское белоснежное облако простиралось под ними словно океан, в центре которого только что начался формироваться водоворот. Несколько мгновений воины наблюдали за расширяющейся пастью могучего вихря, пока внезапно не дрогнул их воздушный пузырь, став опускаться. Все тут же взглянули на хранителя, чтобы затем спокойно выдохнуть. Судя по лицу Айруса, все шло по плану. Вскоре воздушный пузырь погрузился в облако. Вихрь никого не задел. Несколько секунд воины находились во тьме, продолжая двигаться вниз, пока свет наконец не вернулся. Все вновь увидели солнце и небо. Могло показаться, что ученики обители попросту прошли сквозь то облако, вынырнув снизу. Однако на самом деле сейчас они находились в совсем ином месте, в ином пространстве. Ну а пролетев затем еще несколько десятков километров, воины наконец смогли увидеть ее, скрытую средь облаков, что напоминали заснеженные пики, гигантскую летающую крепость, вертикально разделенную на множество уровней. Увиденное захватывало дыхание, и даже Глифус, а также аристократы великих семей не смогли удержать всплеск эмоций, хотя в своей жизни встречались со множеством потрясающих вещей. И лишь один Кай остался невозмутимым, ибо душу его продолжал сковывать холод пустоты, который лично мечник увидел со самой настоящей болезнью, болезнью, которую следует вылечить. «Потрясающе!» – не сдерживаясь, воскликнула улыбающаяся Энни. «Я и представить себе не могла, что обитель будет такой невероятной и такой огромной. Кто мог построить такое чудо? Как думаешь, Кай, может, это были боги?» Девушка взглянула на парня. Услышав свое имя, Кай, который до этого смотрел на так и не очнувшегося Шекса, летящего с ними, повернулся к полукровке. «Возможно», — пожал он плечами, вновь блеснув ледяным взглядом. «Что с тобой?» — нахмурилась девушка. «Опять думаешь, что я слишком по-детски себя веду? Да ты на всех остальных посмотри. Вон даже те, кто тяжелые травмы получил, едва могут скрыть улыбку. Так что это ты здесь странный, бесчувственный, как лед». В ответ на это Кай попытался улыбнуться, но смог явить лишь кривую ухмылку, словно насмехаясь над словами Энни. «Дурак!» — буркнула она, а затем отлетела в сторону, продолжив разглядывать обитель, которая по мере их приближения становилась все больше и больше, пока в конце концов не закрыла собою все пространство перед ними. «Как те, кто прошел испытание, но более ничего не достиг в обители, вы имеете право находиться максимум на первом уровне обители, куда я сейчас вас и веду. Но в дальнейшем у вас будет возможность подняться выше, где вас ждут более редкие ресурсы и более качественные техники, где плескается гораздо больше энергии неба, и где можно встретить более сильных противников. Но попасть туда нелегко, все зависит лишь от вашего таланта и силы. Энергия неба, ох, давно я такого не слышал», — отозвался Рунтан. «Так иногда называют внешнюю энергию, но редко. Похоже, этот хранитель, ну и сама обитель, будут постарше, чем я представлял. Выходит, они чуть ли не мои ровесники». «Погоди, но ты же сотни тысяч лет провел во сне в подземном городе, техникой души ты остановил старение в обмен на этот сон, но как тогда этот хранитель так долго может жить? Неужели духи живут дольше?» «Нет, это не так, но что ты знаешь о духах-хранителях?» «Особо ничего». «Ясно, тогда начну чуть издали. Обычно духи рождаются в случайных скоплениях законов одного элемента. После этого они начинают свой рост и живут столько же, сколько и люди аналогичной ступени. Но есть еще один вид духов – духи артефактов. Проще говоря, если существует какой-то могущественный артефакт, наполненный огромным количеством энергии и законов, то внутри него может зародиться дух. Собственно, духи меча или другого оружия, так обычно и рождаются. И дальше у такого духа есть два пути: покинуть артефакт и стать свободным, или остаться внутри, тем самым превратившись в хранителя. Ну а так как тому, кто создает артефакт, нужен именно последний, то чаще всего каждая могущественная и важная вещь обладает подобным защитником. Собственно, пока цел предмет, будет жить и сам хранитель. Можно сказать, что он в некотором роде бессмертен. Хотя в действительности это не так, потому что даже божественные вещи подвластны течению времени. Ну и вдобавок ко всему, хранители ограничены в развитии. Они не могут превзойти в силе тот артефакт, который охраняют, так как он является их сердцем. Выходит, облачная обитель – это некий артефакт, но почему тогда нет системного описания? Не глупи, парень, усмехнулся Рунтан. Чтобы получить описание от системы, нужно внимательно посмотреть сразу на весь объект. Ты можешь одним взглядом рассмотреть всю обитель, вот и я о том же. Но если хочешь знать, то эта громадина имеет пиковое качество императорского ранга. Просто она имеет в 1000 раз больше энергии и функций, чем обычный артефакт. Хм, задумался Кай. Я понимаю, почему в моем оружии не пробуждается дух, ибо на это нужны 1000 лет. Но почему никакого хранителя нет, например, у той же маски, которую я нашел в горах? А кто его знает? Хмыкнул старик. Может, духа убили, не тронув сам артефакт. А может, он ушел. Но вероятнее всего, ответ еще проще: хранитель в маске и не рождался. Знаешь ли, создавая артефакт, мастер не всегда желает, чтобы в нем кто-то появился, а иногда это и вовсе не нужно. Поэтому артефакты могут сделать так, чтобы у духа и шанса не было на рождение. А то ведь бывают и такие хранители, что могут предать собственного творца. И вот теперь вспомни, как называется маска, расплылся в улыбке он. Маска великого лжеца, осознал парень. К моменту окончания диалога полет успел закончиться. Вместе с Ирусом внутрь обители влетели 183 воина, приземлившись в центре первого уровня. Прибывшие ученики и опомниться не успели, как вокруг них неожиданно появился розовый непрозрачный купол, отгородивший их от города вокруг. А в центре полусферы вдруг оказался вытянутый 5-метровый камень. «Это камень законов», — громко сказал хранитель, не давая опешившим ученикам возможности заговорить раньше. «Внимательно прочитайте текст на нем. Запомните законы облачной обители, а затем прикоснитесь к камню. Как только вы скажете «клянусь», то сразу подтвердите свое ученичество здесь, связав себя с обителью духовным контрактом. Только после этого вы будете считаться официальными учениками обители. Начинайте», — хлопнул в ладони Айрус, после чего вырезанные на камне символы засияли золотом.